Прошло немного времени после этого, и сыновья Фрикса исчезли. Сперва прибежал к царю старший повар и, пряча лицо, заголосил: «Накажи меня, накажи! Но должен же я знать, за что наказываю!» — отозвался Аэт, хотя сердце сразу предупредило его: «Не расспрашивай, ничего хорошего не услышишь». Аэт махнул рукой повару, отсылая его, и тот бесшумно убрался. «Хоть бы все этим обошлось», — подумал Аэт. Но только что повар ступил за порог, как вошел начальник гаванной стражи, склонился перед царем и по-военному коротко и четко доложил, что на пристани недостает одной прогулочной ладьи. Аэт молчал, и начальник гавани добавил: «Правда, ладья была старая, давно не смоленая, но я все же счел себя обязанным довести до сведения. Быть может, ее унесли волны», — попытался уйти от правды Аэт. Начальник гаванной стражи принял вид оскорбленного человека. Не хватало еще, чтобы он, просоленный морем и обветренный всеми ветрами, проглядел, как ладью сорвали с причала волны. Вот уже 2 недели, как море похоже на остывший кисель, еще немного и покроется плесенью. Да к тому же, благодарение богам, я пока еще могу отличить разорванный канат от разрезанного», — заявил начальник гаванной стражи и почему-то так же, как повар, отвернул лицо. «Тем хуже для тебя», — буркнул Аэт и знаком отослал его, подумав: «Провались ты вместе со своей ладьей». Когда конюши узнал, что обокрали кладовую и пристань, он тотчас побежал на конюшню и пересчитал лошадей. Но все лошади оказались на месте. Засунув морды в торбы, они с хрустом жевали овес. Лишь на мгновение подняли они головы и удивленно поглядели на конюха. Обрадованный конюшей явился к царю и доложил, что на конюшне все в порядке. Все лошади целы, и даже ни единого зернышка овса не пропало. Но тут, наконец, Аэт взорвался, выкатил глаза, разметал кудри и бороду, расколотил о стену то, что попалось под руку, а дурака конюшева велел распялить, как шкуру для сушки, на 4 кольях посреди двора и сполосовать всего с головы до ног толстыми, как змеи, и по-змеиному свистящими плетьми. «Довольно с меня, пощади!» — вопил конюший. Тем временем обнаружилось исчезновение сыновей Фрикса. Но это уже не удивило Аэта. Он этого ожидал и как-то даже успокоился, когда ожидание его оправдалось. И только сказал обезумевшим от тревоги жене и дочерям: «Они не потерялись, а убежали». В городе побег сыновей Фрикса вызвал необычайный переполох и всевозможные толки. Люди собирались у Фриксова источника и шли нескончаемые споры и обсуждения. Все осуждали внуков Аэта, а заодно, разумеется, не забывали и Фрикса. Есть правило, а мертвые говорить только хорошее или не говорить ничего. Но живые особенно любят обсуждать мертвых, и притом отнюдь не остерегаются говорить дурное. Так было и сейчас. История необычайного появления Фрикса и не менее странная повесть о его прежней жизни и приключениях, некогда беспрекословно принятые всеми на веру, сейчас выглядели совсем иначе, представлялись в сомнительном, двойственном, туманном свете. Теперь, через столько времени, людям трудно было поверить в то, что они видели когда-то своими глазами. «Как все было, расскажи!» — выталкивали они вперед Бедию с его веревочным мотком на шее. И тот в тысячный раз принимался рассказывать одну и ту же историю. «Вышли мы в море, да будет с нами его милость, и вдруг вижу, качается на волнах непонятно что, ни рыба, ни лодка, похоже скорее на тряпье, выброшенное с какого-то судна. Я так и подумал, а потом усомнился». Тряпки-то так долго на воде не могли держаться, рассказывал Бедя. Всякий раз, как в ванне случалось что-нибудь необычное, море, воспользовавшись случаем, отступало от города еще на шаг. Бедя хорошо знал это, и в те дни еще раз замерил расстояние от лодочной стоянки до берега. Оказалось, что море отступило и на этот раз, и Бедия, крепко призадумавшись, снова удлинил свою веревку. Однако на этот раз он не стал ничего рассказывать, так как счел, что люди и без того взбудоражены, и, свернув веревку, по-прежнему накинул ее себе на шею, словно смирительную рубаху на безумца. И в самом деле, едва ощутив прикосновение грубой колючей веревки кожи, он тотчас же успокоился. Побег внуков напомнил Аэту о бичеве раздумий. На этот раз он не смог сопротивляться искушению и спустился в бездонный колодец. Но оттуда не доносилось ни звука. Сначала Аэт обрадовался, подумал, что там все вымерли. Но потом, когда глаза привыкли к темноте, сердце у него ёкнуло. Жители колодца, ухмыляясь, глядели снизу на Аэта, висевшего на бичеве раздумья. Видимо, заметив его смущение, они принялись толкать друг друга в бок и многозначительно переглядываться. Долго висел так Аэт. Жители колодца, видимо, спелись, решили не заговаривать с ним, но не мог же Аэт убраться, ни словом ни с кем не перемолвившись. «Что скажете?» — крикнул Аэт в колодец. «Что скажешь?» — отозвался колодец. «Послушайте, вечная память вашим родителям!» — начал Аэт, и голос у него задрожал, чему он очень удивился –